Глава вторая. Вестмар Лис, не отстав от племянника, тоже отлично провел время на пиру в доме у домогостего свояка Святобора. Вернулся он даже позже Стейна и сразу лег спать. А утром, когда оба вяло ковыряли ложками кашу, поданную домогостевыми черединками, Вестмар огорошил Стейна потрясающим известием. «У меня для тебя отличная новость!» Начал он, слегка морщась от головной боли, но стараясь не обращать на нее внимания. «Просто отличная! Я нашел тебе невесту и уже почти обо всем договорился!» Стейн чуть не подавился кашей и на всякий случай опустил ложку, которую было тянул ко рту, обратно в широкую миску. «Невесту!» Ему сразу пришла на ум Веремила. Правда, она со вчерашнего дня оттуда и не уходила. Всю ночь ему снилось что-то радостное и яркое. Он ничего не помнил, но проснулся с ощущением блаженства. «Неужели? Не может быть!» Это кто?» Еле выговорил он, во все глаза глядя на дядю. «Я вчера много разговаривал с самим Сватибьорном». Так свеи называли старейшину Святобора. «У него есть дочь, она уже вдова, но по матери очень знатного рода. Ее мать была младшей сестрой жены Домогеста. Но ты не пугайся, это совсем молодая женщина, не старше тебя. Ну, или совсем не намного. Она несколько лет назад вышла замуж за знатного Харсера, который жил и правил Валаборгом, и погиб в сражении с Игвардом Кабаном. У нее остался маленький сын. От имущества ее мужа ничего не уцелело, но Сватибьорн дает за ней приданное, как за девушкой. Очень хорошее приданное. Скот, утварь, челядь. Мы сможем сразу завести хозяйство, и наш дом будет полон всего, что только нужно». «Какой дом?» — выговорил обалдевший от таких новостей парень. «Я вчера не просто так купил бычка и угощал всех старейшин. Они дали мне разрешение строить дом для себя и дружины. Ты помнишь, я давно об этом подумывал. В Альдеге в последнее время стало можно делать хорошие дела. И чем вечно платить за постой и волноваться, хватит ли нам места, лучше обзавестись собственным домом, как у деда Хринга был в Хейдабьюре. И будет просто замечательно породниться с самым знатным из здешних хёвдингов, даже с двумя, потому что и Домогесту твоя невеста приходится племянницей. И сразу получить все нужное для хозяйства, не тратя денег. Говорят, это очень красивая женщина. Ты, по-моему, вчера должен был ее увидеть». Стейн кивнул. Он действительно сразу понял, о ком идет речь. На вчерашнем гулянье среди девушек затесалась только одна молодая женщина во вдовьем платке. Правда, вдова была весьма миловидна и юна годами. Но все же Стейну никогда не пришло бы в голову жениться на ней или еще на ком-то здесь, пока не минут те 3 года, которые Веремиле предстоит проходить в девушках. «Условия очень хорошие», — продолжал Вестмар. «Ребенок у нее совсем еще маленький и не помнит родного отца. Если ты не захочешь его усыновить, Сватибьорн готов взять его содержание на себя. Но я бы советовал тебе его усыновить. Так мы будем иметь в семье внука Сватибьорна, не дожидаясь, пока у вас родятся свои дети. Домогест мне сказал, что эту свою дочь Сватибьорн очень любит и к внуку привязан. Ее мать, рассказывают, была очень красивой женщиной и знаменитой целительницей. И Домогест меня заверил, что о ней не ходит никаких таких слухов. Ну, ты понимаешь, как обычно говорят о молодых вдовах. К тому же этот мальчик происходит из самого древнего и знатного северного рода этих мест. Его отец правил в Валаборге, но был убит, тогда же, помнишь, 3 года назад. Этот род обладает наследственными правами на Валаборг, а это выгодное место. Но Валаборг совершенно разорен. Это потому, что некому им заняться. Как знать, что может со временем получиться, если найдется деятельный, хороший хозяин, имеющий сильную родню и способный восстановить Валаборг. Вестмар с шутливым намеком толкнул Стейна в плечо. Тогда в его руках окажется самый короткий путь из Восточного моря на Олкагу. Ты понимаешь, какие это богатства, какая это власть? Недаром ее первый муж был так славен в этих местах. Правда, у него остался еще один сын, уже совсем взрослый. Он тоже живет где-то здесь. Стейн опять кивнул. Вспомнив молодую вдову, он вспомнил и того, кто на вчерашнем гулянии захотел сидеть с ней рядом. Причем вовсе не потому, что выбора не оставалось. Ее предпочел рослый худощавый парень по имени Деленя, который годами был заметно старше остальных, и которому Сиряня выкупал место вторым после Синеберна, что указывало на знатный род. Стейн еще удивился мысленно. Вдова, конечно, ничего с собой, но ведь места рядом с двумя десятками молодых дренокосых девушек еще оставались свободными. И ее же Деляня пожелал поцеловать, когда ходили вокруг печки. «Да, дядя, это очень хорошее предложение и прекрасное родство», заговорил Стейн, немного придя в себя. «Я и правда видел вчера эту женщину и готов признать, что она молода и хороша собой. Но я не могу согласиться, чтобы такая невеста досталась мне. Я еще не заслужил столь почетного брака, и мне будет стыдно перед людьми. Тебе самому гораздо более пристало воспользоваться такой прекрасной возможностью. Ты уважаемый человек, мой старший родич, почти отец. Тебе следует самому взять за себя такую знатную невесту. А я еще молод и могу подождать. Если мы завяжем в Альдеге такие хорошие родственные связи, то через несколько лет и я смогу выбрать достойную невесту. И тогда никто не скажет, что меня отречают не по заслугам». «Ты так думаешь?» Вестмар с сомнением посмотрел на племянника. «С одной стороны, если невеста уже вдова, то ей больше подойдет зрелый жених. Но я подумал, что тебе будет уместно пустить корни в Альдейге, пока ты еще молод. Твои дети родятся здесь и будут изначально допущены в круг самых знатных и влиятельных родов. Да и невеста еще почти девушка годами». «Но и твои дети тоже родятся здесь», — настойчиво убеждал Стейн. «Дядя, я бы на твоем месте непременно взял эту невесту себе. У меня будет еще множество случаев найти жену. А ты уже в таких годах, когда пора обзаводиться семьей. Это прекрасный случай для тебя. Вдову с охотой отдадут за такого почтенного человека. Но сама невеста достаточно молода и хороша собой. А я никак не могу себе позволить такое дело, когда мой ближайший старший родич еще не женат. Мне просто неприлично заводить семью раньше тебя. На это косо посмотрят». «Я правда думал...» Вестмар оглянулся, но все же не решился высказать свои мысли вслух. «Но едва ли Дамагест согласится. Ну, если ты так уверен, что не хочешь брать дочь свати Бьорна за себя...» «Совершенно точно не хочу. Я буду очень рад твоему счастью, дядя», — со всей искренностью заверил Стейн. «К тому же и мне это поможет». На то мы порешили, к величайшему облегчению Стейна. Он был растроган дядиной заботой и благодарен ему. Но женитьба на двоюродной сестре Веремилы была совсем не тем, о чем он мог бы мечтать. А как объяснить людям, почему он отказывается от молодой вдовы? Возможно, дочери самого дома гостя слишком хороши для заезжих варягов. Веремила же вчера объясняла ему, что является кем-то вроде Хёвдинга среди девушек, а заодно и земным воплощением богини Девы. Но он не хотел так сразу отказываться от надежды и теперь мечтал лишь о том, чтобы Святобор согласился вместо племянника взять в зятья дядю. Вестмару едва исполнилось 40, он вовсе не стар для женитьбы, тем более на вдове с ребенком. Ошарашенный новостями, Стейн пошел во двор, немного проветриться на свежем воздухе и остудить голову. Холодный осенний ветер ударил в лицо, но после духоты дымной избы показался свежим и прямо-таки живительным. Стейн вдохнул, закрыв глаза, а когда открыл их, то сразу увидел, что его тут уже ждут. В нескольких шагах от двери сеней на промерзшей земле нетерпеливо топтался вчерашний парень, приятель молодой вдовы. Стейн мгновенно узнал эту рослую фигуру с длинными руками. Продолговатое лицо, настолько худощавое, что кожа туго обтягивала скулы. Прямой северный нос, глубоко посаженные серые глаза. Окружали его еще 5-6 парней. Какие-то из этих лиц показались знакомыми по вчерашнему вечеру. Каких-то он не помнил. Судя по одежде и виду, сыновья самых небогатых семей. После гуляния у всех был осунувшийся и хмурый вид. Стейн остановился. Он еще не опомнился после беседы с дядей, едва успел поверить, сперва в то, что его хотят женить, а потом в то, что ему удалось избежать этой чести. Мельком вспомнилось, как однажды, то ли прошлой, то ли позапрошлой зимой, на далекой реке Каме, куда бьярмы привозят соболи и меха, он также утром вышел из занесенной снегом избы, где ночевали в повалку, и увидел в десятке шагов перед дверью стаю волков. Вот так же те окружали человеческое жилье в надежде на поживу, и даже дневной свет и запах дыма не могли отпугнуть оголодавших хищников. Обнаружив перед собой решительное, с выражением угрюмого вызова, лицо Деринга, он сразу понял, что это продолжение утреннего разговора. Эти парни заявились к нему по поводу задуманного сватовства, но уж точно не с поздравлениями. Первым его побуждением было крикнуть и позвать из дома товарищей на помощь, но Стейн сдержался. Все-таки тут не глухой лес, и это не волки. Привыкнув ездить по дальним странам, он также привык до последней возможности стремиться уладить любой спор миром. Торговец всегда в какой-то мере заложник своего ремесла, поскольку ему вечно приходится разъезжать вдали от дома среди чужих, порой недружественно настроенных людей с дорогостоящим имуществом при себе. Что Деринг собирается ему сказать, Стейн понял раньше, чем тот открыл рот. «Слышь ты, бродяга неумытый!» — бросил тот, подходя ближе. «Ты даже думать о ней забудь. Если хоть посмотришь в ее сторону, я тебя так отделаю, что свои не узнают». «Ничего, до свадьбы заживет. Так ведь здесь говорят?» Стейн усмехнулся. Он был готов обсудить все толком, но Деринг сразу начал его оскорблять. «А вот ты кто такой? И почему суешься в чужие дела?» Дело было не только в том, что он ценил благополучие дяди. Стейн никак не мог позволить, чтобы мужчин их рода считали простофилями, неспособными добиться хорошей невесты. «Свадьбы никакой у тебя не будет. Тебе придется жениться на Хель, если ты не уберешься отсюда немедленно». Деринг подошел почти вплотную. «Чтобы завтра духу твоего в Ладоге не было, ты понял? Или яйца оторву. А ты и есть главный здешний Хёвдинг? И это твоя дружина? По ее виду не скажешь, что у тебя много удачи. Похоже, ты ее набрал из того сброда, что в каждом веке околачивается возле торговых гостей и просит милостыни. Может, вы и смогли бы напугать какого-нибудь старого кореку, но я уже не раз бил волков, что ждали за порогом, воя от голода». Парни за спиной Делини зароптали и тоже придвинулись ближе. Он легко нашел себе товарищей для этого дела из числа самых бедных ладожских парней, которые тоже были недовольны прибытием пары десятка молодых свеев, собиравшихся здесь зимовать. Женихи из богатых и знатных родов без невест не останутся, и соперничество варягов славных тугими кошелями и затейливыми баснями о дальних странах могут не опасаться. Зато беднякам девушек всегда не хватает, а тут еще варяги. «Это вы, волки!» — рявкнул Деленя. «Мы тут таких волков уже видали, как в последний раз приходил. Так за рекой мы эту падаль зарыли». Стейн стиснул зубы. Деленя намекал на Игварда Кабана, пытавшегося захватить Ладогу 3 года назад, но не знал или не помнил, что родной брат Стейна, Свейн, тогда сражался и погиб на стороне ладожан. «Ты еще мал для битвы!» Надменно, с трудом сдерживая бешенство, отозвался Стейн. «Хоть ты и ростом с мачту, но до сих пор боишься расстаться с материнским подолом». Из болтовни девушек вчера он уловил, что та молодая вдова была мачехой Деринга. Сейчас он, кстати, об этом вспомнил. И судя по тому, как исказилось лицо соперника, стрела попала точно в цель. Не сказав ни слова, Деринг сделал выпад, норовя ударить Стейна по лицу. Но тот давно к этому готовый ловко уклонился и нанес ответный удар в шею. Деринг не успел восстановить равновесие и чуть не влетел в бревенчатую стену, перед которой Стейн стоял. Одновременно Стейн заорал во все горло, и варяги, услышав уже знакомый крич, что местные бьют, горохом посыпались из двери избы. Перед гостиным двором закипела драка. Пришедшие были без оружия. Не сумасшедшие же они в самом деле, чтобы затеять убийство торговых гостей по обычаю, принятых на зиму, а значит, пользующихся покровительством ладожской старейшины. Поэтому варяги тоже действовали кулаками, стремясь лишь отогнать наглых местных от своего пристанища и отбить охоту на всю предстоящую зиму задирать чужаков. Особенно отличался Эльвер, здоровенный норвежец с разметавшимися бересыми волосами, корча страшные рожи, он выл и ревел диким голосом, подражая берсеркам. На самом деле он берсерком вовсе не был, но на противников, ждавших от северян чего-то в таком роде, это всегда производило сокрушительное впечатление. Из воеводского дома на бугре вышла Велимила, грянула вниз на пустырь перед гостиным двором. Несколько мгновений молча наблюдала за побоищем, потом, опомнившись, завизжала диким голосом, прыгая на месте и размахивая руками, как синец, и кинулась назад в избу поднимать народ. Драка была в самом разгаре, хотя варяги, имея численное превосходство, уже брали верх над ладожанами. Когда на них на всех разом набросились какие-то люди с палками и стали теснить в разные стороны, осыпая ударами. Это оказалось челядь домогостя и его брата Хатанега, а заодно и селяне с братьями. Противников растащили в стороны, а те, увидев рядом воеводу с братом Вестмара и прочих, поневоле унились, хотя и продолжали выкрикивать оскорбления. Стоял шум, гвалт, народ сбегался со всех сторон посмотреть на драку. Правда, большинство опоздало и поспело только к тому, когда противники уже остыли и принялись собирать потрепанные колпаки, оторванные рукава и выбитые зубы. «Что такое? Кто первый начал? Из-за чего драка?» — строго допрашивал домогость. «Стейн, что ты натворил? Зачем ты ввязался в это?» — причитал Вестмар. «Это может все нам испортить. Деленя, ты что, умом рехнулся?» Селянин, не смущаясь тем, что был на голову ниже, схватил того за грудки, тряхнул и прижал к стене гостиного двора. «Ни на одну посиделку не придешь больше за всю зиму. Мы их до весны в стаю приняли, они серебром заплатили, а ты морду бить! Меня на всю округу позоришь!» «Чего они?» Бурчал Деленя, рукавом утирая подбородок, сплевывая льющуюся изо рта кровь и жадно ловя воздух. «Чего?» «Я его на клочки порву. Он гад. Если гад, то приходите всей стаей разбирать. Порядок на что? Ты вон какой здоровый, должен понимать. И уж если не договоримся, тогда драться, но как положено. Тебе что, 13 лет? Да я тебе сам все зубы повыбью. Стейн ушел к мосткам умываться, а подняв голову, обнаружил рядом Веремилу и пожалел, что ее сюда принесло. Вид у него был не самый лучший. Из носа текла кровь, бровь разбита, скула распухла, синяк будет на 3 шеляга. «Пойдем со мной, я тебе кровь остановлю». Веремила потянула его за рукав. «На, приложи пока». Она обмакнула платок в воду и подала ему. Стейн взял и прижал к брови, стараясь хоть немного прикрыть разбитое лицо. Веремила потянула его за собой. «Деленя, дурак!» — говорила она по пути до воеводского двора. «Что он под оряшки сохнет, все до последней курицы знают. Он бы ее за себя взял, да святобор не отдает. Куда отдавать? Деленя сам у него на хлебах живет». Они тогда от Игвала да в чем были ушли. Все добро до последней сподки в Волгороде погорело. И знал ведь, что отец ее хочет снова замуж отдать. Молодая еще баба, не век же ей кукушкой ходить. «Чем ходить?» Наконец подал голос Стейн, слегка отдышавшись. «Ну, видел на ней вчера платок как повязан. Это называется кукушкой. Так вдовы носят. Видать, проведал, что ее за тебя сватают». «Уже не за меня», — торопливо поправил Стейн. «Мы с дядей решили, что ему гораздо приличнее будет жениться». «Да?» Велимила остановилась и повернулась к нему. «Вестмар хочет жениться, а отец сказал, что тебе сватают». «Мы сегодня утром поговорили и решили, что я еще молод для женитьбы, и ему следует первому». «А-а-а!» Веремила словно не знала, что сказать, а Стейн пытался понять, довольна ли она этой переменной. «Что же ты ему не сказал?» «Я бы сказал, если бы он вел себя поучтивее, но он сразу начал меня оскорблять. И к тому же я ведь не хочу, чтобы он набросился с кулаками на моего родного дядю». «Ну, пойдем». Веремила улыбнулась и снова потянула его за рукав. Она сама не знала, почему так рассердилась, узнав от отца, что Святобор сватает Даряшку за Вестмарова племянника. Надо бы радоваться, парень хороший, заслужил. Но почему-то ей стало так досадно, что она едва сдержалась. К тому же сейчас, во время драки, мельком увидев Стейна, она поразилась, до чего он не похож на вчерашнего, и насколько жестким стало его лицо. Оказывается, это его мягкость, добродушие и сговорчивость. Только до тех пор, пока его не трогают. Деленя, видать, решил, что соперник — размазня, которого ничего не стоит запугать. Не учел Дубина, что если человек 4 года в походах провел и доходил до Камы, он размазнёй быть не может, а то бы давно размазали. И его сдержанность, как беличья шкурка, наброшенная на камень. Сверху вроде мягко, а попробуй ударь, кулак отшибешь. «Я и есть камень», — вспомнила она его вчерашний рассказ и хмыкнула. В избе Велимила залила горячей водой сухую траву, мышиный горошек, первое, что попалось в ларе с зельями для остановки крови и заживления ран. Сделала примочки из ветошки, велела прикладывать к брови и скуле. Нос она осмотрела и сказала, что хоть и есть легкий перелом, но вправлять не надо. Поворачивая его лицо и стирая кровь, она слегка коснулась пальцами его губ. И Стейн замер, едва дыша и совершенно забыв о боли. Он уже был не в обиде на Деленю, благодаря которому теперь сидит здесь, а Веремила окружает его заботами. Ближе к вечеру все снова собрались в большой воеводской избе. Кроме хозяев, пришли Вестмар с племянником и Святобор с братьями из Деленей. Виновник драки жил у него в доме на правах пасынка вдовы дочери, и в случае таких вот происшествий старейшина нес за него ответственность. Вид у Вересова волхва был хмурый, а у Делени по-прежнему задиристый, несмотря на несколько синяков и ссадин. Других старейшин Святобор просил пока не звать. Себя он чувствовал кругом виноватым и надеялся решить дело миром и по-тихому, чтобы не позориться перед всей Ладогой. Он сам вчера устраивал пир, где Вестмар выкупил право на пристанище и мир на всю зиму. Сам приносил от его имени жертву Вересу, покровителю путников и чужестранцев. Сам почти просватал в его род свою дочь, и из его же дома явился тот, кто пытался избить гостей. «Одной рукой обнимаю, другой калачу», так про него теперь скажут. В сердцах он чуть не согнал деревню со двора, но сдержался. От позора это его не избавит, а ума хватило не принимать поспешных решений. К тому же Даряша рыдала весь день. Заодно с ней ревел во все горло и маленький Ваята. А Святобор питал слабость к дочери, которая и так в жизни досталась. Ради нее он и принял в дом Деренью. Считаясь ее пасынком, парень вместе с тем приходился и все равно, что внуком Святобору. Послали же чуры такого вот внучка. Явился также и селяня, как баерник, отвечавший за остальных парней-драчунов, и тоже сидел туча тучей. Веремила, которой тут присутствовать совершенно не полагалось, забилась в дальний темный угол и сидела как мышь под веником, надеясь, что ее не заметят и не выгонят. По родству и по просьбе Яромилы, которая всегда близко дружила с Даряшей, она часто приглашала ту на гулянье девичьей стаи, хотя обычай дозволял это только для бездетных молодых вдов, и теперь чувствовала себя причастной к происходящему. Ну, не только поэтому. «Я прошу тебя, воевода, разобрать это дело», — обратился Вестмар к домогостю. «Мы выплатили деньги и устроили пир для общины, благодаря чему имеем права на защиту нашего имущества, чести и жизни. Однако сегодня утром около десятка молодых мужчин из Ладоги беззаконно напали на моего племянника Стейна прямо у порога нашего дома и пытались его избить. Я требую, чтобы нам была выплачена вира за оскорбления и несправедливые побои». «Я заплачу». Святобор досадливо кивнул, понимая, что отрицание очевидной вины опозорит его сильнее, чем ее честное признание. «Ты прости, Вестим Альвардович». Он встал и медленно поклонился. «Я за своими отроками не уследил, мне и ответ держать. А наш уговор я в силе считаю». «Выслушай и меня, воевода». Деленя встал и тоже поклонился домогостю. Святобор пристукнул посохом, словно призывая его сидеть и молчать, но тот даже не оглянулся. «Не по праву, дело затеялось. Он не имеет права ее замуж выдавать. Она в мой род отпущена и была женой моего отца. Коли его в живых нет, и из всей родни я один остался, мне и решать, идти ли ей замуж или нет. Она теперь моему роду принадлежит. Я ее кормлю с детем, мне и решать». Святобор гневно стукнул посохом об пол. «А ты, когда свой дом заведешь, когда будешь свой хлеб есть и ее кормить, тогда и будешь решать, как ей жить». «У меня будет свой дом». Деренья повернулся к нему. «Ты знаешь, что я давно хотел вернуться в Волгород, восстановить его и снова там жить, как жил мой отец. Мне только нужно немного помочь с обзаведением, и ты же обещал мне помочь». «Так это еще когда будет? А дочь мне надо теперь замуж выдавать. Сколько же ей еще кукушкой повязываться? Баба молодая, ей только рожать. У бабы, знаешь, годы сыплются, как зерно из худого мешка. Засохнет, пока тебя дождется». «Я правильно понимаю, что этот человек хочет сам жениться на предложенной мне невесте?» Вестмар с выразительным удивлением поднял брови. «Да!» Деренья повернулся к нему. «Я имею на нее все права. Она уже была однажды отпущена своим родом за моего отца. Его сочли достойным. И никто другой не может добиваться ее с тем же правом, что и я. А кто вы такие? Вас никто здесь не знает». «Наш род хорошо известен в Вестманланде. — сказал Вестмар. «Мой отец, Хальвард Мудрый, был законноговорителем, а его брат Эйвент Олень славился как доблестный и богатый человек. Он часто ездил в торговые поездки, а иногда и ходил в викингские походы. Их отец, Хринг Стрела, тоже был богат и знатен, и часто ездил в страну фризов и страну франков. Он женился на Асбьорг, дочери Вемонда, который считался самым могущественным и знатным человеком в наших краях из тех, кто не был конунгом или ярлом. Он был очень воинственен и часто ходил в походы. Другими его детьми были Торир Плоский Нос, Асбьорн Крачка, Свейн Бык, Дагни и Улла. Все они были знатными и богатыми людьми и владели усадьбами близ западной оконечности озера Лаук. Из их родни особенно славен был Трюгве, сын Торира, по прозвищу Губитель Бьярмов. Он часто ходил походами в их страну, убивал много людей и обкладывал данью. Но самый знаменитый из наших предков — это Трюгвард Волчий Глаз, отец моего деда Хринга Стрелы. Он часто ходил в викингские походы на запад через море и в восточные страны, и никому не уступал как на поле битвы, так и в сравнении мужей. Упоминаемый в сагах обычай, когда присутствующие на перу перечисляли свои подвиги, выясняя, кто наиболее доблестен. Когда его похоронили, то его курган, как говорили, был только наполовину насыпан из земли, а остальное — из золота. Но один человек, бедный и худого рода, как-то ночью раскопал курган и похитил часть золота. После этого Трюгвард стал выходить из могилы и губить людей и скотину. Никто не мог его видеть, но все видели, как люди вдруг падали замертво, а на шее у них появлялись синие следы от пальцев. У них были переломаны все кости. Душил он также и скотину, и убитых им овец нельзя было есть, потому что они были все синие. «Мой род ничуть не хуже», — заявил Деленя, когда Вестмар закончил длинный рассказ о подвигах предков, совершенных ими как при жизни, так и после смерти. «Ингвар Конунг был первым, кто поселился и правил в Вальдегии. Это было вскоре после той битвы при Бровелире, в которой погиб Харальд Боевой Зуб. Ингвар Конунг был мудр, справедлив и могущественен. Дочь его, Ингибьорг, была прекраснее всех девушек, умна и сведуща в разных делах, особенно в лечении. Многие желали взять ее в жены, но она не находила достойного жениха себе по вкусу». Рассказывая, Деренья немного успокоился. Эту сагу он знал хорошо, поскольку временами повторял ее зимой, и находилось немало желающих слушать. К тому же теперь он рассказывал о своем роде не для развлечения, а чтобы обосновать права на единственную женщину, которую любил. Жил в то время в Наумдальфюльке знатный вождь по имени Стурлаук, сын Ингольва. Во время Йоля он устроил у себя на хуторе большой пир. Среди гостей был викинг по имени Франмар. Это был сильный человек, во всем искусный, красивый собой и знатного рода. Во время пира, как принято с давних времен, все знатные гости стали давать разные обеты. Когда дошла очередь до Франмара, он встал с места и сказал: «Я возьму в жены Ингибьорг, дочь Ингвара Конунга, что правит на востоке Вальдегье, или умру». Во время Йоля больше ничего не произошло. Но вот пришла весна, и решил Франмар, что пора ему исполнить свой обет. Приготовил он 60 кораблей с дружиной, и с ними отплыл из Свиоланда. Пошел он со своим войском по восточному пути, везде грабя и разоряя земли, пока не прибыл в Вальдегию, где правил Ингвар. И вот Франмар послал людей к Ингвару Конунгу сватать его дочь Ингибьорг. Из первой попытки Франмара раздобыть невесту ничего не вышло, хоть он и явился к ней в своих лучших одеждах, в кольчуге и шлеме, с лучшим мечом, щитом, разукрашенным золотом и хорошим копьем, а с ним пошли многие люди его дружины. «Имеешь ли ты земли подданных или захватил в походах большие богатства и завоевал славу, чтобы быть достойным породниться со мной?» — спрашивает конунг. «Я думаю приобрести все это после того, как породнюсь с тобой», — говорит на это Франмар. Но Ингибьорг отвергла его, сразу узнав викинга, несмотря на то, что он назвался чужим именем. После этого сага повествовала о том, как Франмар увел свои корабли прочь, а сам вернулся, переодевшись торговым человеком, попросил приюта у Ингвара конунга и все искал случая встретиться с его дочерью. Однажды, наконец, он улучил миг и поцеловал ее, когда она осматривала раны одного человека, которого лечила. Но этот поступок Франмара сильно ее разгневал, и она велела ему уходить вместе с сообщником, а иначе пригрозила им смертью. Пришлось Франмару возвращаться к Стурлаугу и просить у него помощи и войска, продолжал Деренья. Теперь Стурлауг снарядил 300 кораблей, и они пошли по восточному пути, везде грабя, разоряя земли и захватывая огромную добычу. Ингвар конунг вышел им навстречу с большим войском. 3 дня продолжалась битва, и, наконец, пал от руки Франмара Ингвар конунг, и войско его было рассеяно. Ингвара конунга похоронили в Альдегье, насыпали над ним большой курган, который стоит и поныне. А Франмар взял в жены Ингибьорг и сделался конунгом в Альдегье. Но через 10 лет он поссорился с влиятельными людьми, и они изгнали его. Франмар поселился в Валаборге и правил там, собирая дань. У Франмара и Ингибьорг были сыновья Кольх, Ротгейр, Ингвар и дочь Хирт. И все это были могущественные и прославленные люди. У Коля были дети Франмар, Вепри, Эгиль, Скафти, Даман и Володень и дочери Ингибьорг, Брюнья и Светлоока. В это время пришел с большим войском шведский конунг Эйрик, стал воевать и разорять страну. Все люди собрали войско, и была большая битва, она длилась 2 дня, и в конце концов Эйрик победил. В этой битве пали сам Франмар Вепрь и его братья, и единственный его сын Эгиль, а дочерей взял в плен Эйрик конунг и отдал в жены своим людям. Дочь его Бронислава стала женой Бьорна Красноречивого, ярла Эйрика конунга. У Бьорна было 3 сыновей, и 2 старших, Ульвлет Черный и Коль Куница, погибли в море, будучи молодыми, а у моего отца было 4 сыновей и 2 дочери. 2 его дочери, мои сестры, умерли девушками. Старший сын Бьорн погиб в море 10 лет назад. А Домославы Уреб доблестно бились с Игвардом, сыном Хали, и погибли с честью. Стейн слушал сагу с большим вниманием. Ему давно хотелось знать о человеке, в память которого насыпан такой огромный курган. С первого раза он не запомнил всех потомков Ингвара Старого, только отметил про себя, что в этом роду было несколько славянских жен, поэтому северные имена мешались с местными, а имя Брюнья через поколение уже стало звучать как Бронислава. Если бы не Свей Бьорн и его родовые имена, то, вероятно, Домославы и Володени совсем бы вытеснили Ульвов и Эгилей. А к тому же Стейн не мог не сочувствовать викингу, который пожелал взять в жены дочь конунга Альдейги и добился своего. Не добром так хитростью, а не хитростью так силой. Наверное, эта Ингибьорг была такой же гордой, как Велимила. Стейн покосился на забившуюся в угол девушку. И если Ингибьорг была так же хороша, то лично он Франмара прекрасно понимал. «Твои предки были доблестны, но сомнительно, чтобы ты имел право называться их потомком». Стряхнув мечтание, сказал Стейн Дерене, когда тот закончил. «Он ведь недаром сегодня провел с Велимилой почти весь день и кое-что выяснил. Нельзя же допустить, чтобы этот дрочливый лось отбил невесту у его дяди». «Твой отец погиб при набеге Игварда Кабана, это верно?» «Также говорят, что Русь бросила его, будто дохлого пса во враг, и до сих пор никто не знает, где его тело». Это позор для потомка таких славных предков. Замолчи! Дериня в ярости снова бросился к нему, но тут уж Сиряня и Доброня мигом накинулись на него сзади и оттащили к скамье. Это правда. И ты, пока не найдешь тело своего отца, не справишь все обряды, не успокоишь его дух и не обеспечишь достойное погребение, не можешь даже упоминать о каких-либо родовых правах. Порядочные люди еще мстят за убийство родичей, но это за тебя уже сделали другие. Тебе осталось только похоронить отца и братьев. Но и такую малость ты за 3 года не сумел сделать. Никто не доверит тебе не только знатную женщину с ребенком, но даже хромую собаку. Я сделаю это. Дериня побледнел, как смерть, и тяжело дышал. Тем более, что ответить на эти оскорбления ему было нечего. «Я сделаю это сейчас же. Я завтра же поеду в Волгород. Я найду тела отца и братьев и устрою им погребение. Я посмотрю, насколько пострадал город. Кто там есть из людей и много ли их сможет там поселиться снова. К весне я буду жить в своем доме в своем городе. Только подождите». С трудом пересилив себя, он повернулся к Святобору и низко поклонился. «Батька, не выдавай Даряшу, еще хоть с полгода, только до весны, подожди, тогда сам увидишь». «И вы?» Он посмотрел на Вестмара и Стейна. На лице его отражалась борьба. Он не хотел кланяться варягам, но понимал, что его судьба зависит от них. «Не сватайте ее, хоть до весны. Что вам подождать полгода? Если не справлюсь, тогда ваша невеста. А если справлюсь, невеста моя. А вам проезд через Волгород с любым товаром, безданно, беспошлино. Идет?» Вестмар поднял брови, всем видом выражая отчасти сомнение, отчасти любопытство. «Отчего же не дать человеку случай, если он просит вежливо?» Ядовито подсказал Стейн. «Если он просит вежливо и предлагает нам достойное возмещение за ожидание». На этом пока порешили. Дерень обязался немедленно ехать в Волгород и восстановить честь своего рода, хотя бы погребением отца, а Вестмар согласился ждать, после чего обратиться к совету старейшин Ладоги за решением, кто из двоих женихов более достоин получить невесту. «Несчастливый у них род», — хмуро заметила Веремила, когда совет закончился и молодежь выскользнула из дома. На дворе, несмотря на холод, исхода дела дожидалась почти вся селянина стая из десяток самых смелых девушек. «Сперва того старого хранимира из Ладоги погнали, потому что хотел со всех дань собирать, и даже с нашими Любошичами распри затеял. Теперь Волгород разорили, хранимировичи назад в Ладогу пришли, а тут им больше места нет, нам таких князей не нужно. Хватит! Намучились мы с варягами. Один Ерик Конунг со своим зятем Анундом Лысым и сыном его Лютом Кровавым. Сколько крови у нас выпили. Даряшке, я знаю, Дериня нравится. Она бы рада за него идти. Но я бы не пошла. Несчастливый род. Что имеют, сохранить не могут. У Ингвара Старого Франмара власть отнял. Франмара Ерик Конунг с места согнал. А нашего Хранимира... И Гвалаткабан зарубил с сыновьями вместе. Одни саги от них и остаются. «Не так плохо, когда остаются саги», — возразил Стейн. Он стоял рядом с Веремилой, будто так и надо. И хотя парни посматривали на него вопросительно, бить морду вроде никто больше не рвался. «Когда нас не будет, потомки будут знать наши имена». «И что толку?» Веремила пожала плечами. «Ну, знаем мы их имена, а их души уже 3-й год не кормлены. Воевода Хранимир и вовсе не погребен. А где кости? Только волхвы теперь и найдут. Не станут предки Дерени помогать, и все, кончится их род. И саги рассказывать станет некому». «Да как теперь могилу узнать?» Пожал плечами Синята. «Там в тот раз 100 человек кое-как зарыли, и всех ямпадей не найдешь. Волхвов попросить, Святобора. Пусть спросит дух, где его тело. Неужели Хранимир не отзовется? Ему-то хочется быть погребенным по-людски. А если не отзовется, то хоть на пожарище жертвы принести ему и всем, кто погиб и не погребен толком. Как мы на Любашином городище каждую весну приносим. Что же, теперь ехать? С недоумением спросил Добробой, младший брат Святодары. До весны хотя бы подождать. Как раз деды проснутся. Пусть ждут. Веремила пожала плечами, дескать, мне-то что? Вестмар только ждать не хочет. Мы своих предков погребаем и угощаем вовремя. И уже совсем скоро у нас появится здесь дом, которому будет нужна достойная хозяйка. Заверил Стейн, глядя перед собой и стараясь даже мельком не бросить взгляд на Велимилу. Догадаются, что он мысленно видит на этом месте ее, насмех, пожалуй, поднимут. А может ли он сам назвать свой род счастливым? С тех пор, как ему впервые пришло в голову сравнить Веремилу с Ингибьорг, Стейн невольно стал сравнивать и себя с Франмаром. Его предки — хорошие хозяева и уважаемые люди, но конунгов среди них не водилось, и войска на 300 кораблях ему точно никто не даст. Едва ли Трюгвард Хёвдинг еще раз вылезет из могилы, чтобы набить морду деления. Стейн хмыкнул, представив себе это зрелище. Да, Трюгвард уже 100 лет оберегает родовые владения от чужаков и прославился этим на весь Вестманланд. Но благодаря этому потомки его за 100 лет так размножились, что не в первом поколении младшие сыновья вынуждены искать свое счастье за морем. Свейн, названный в честь брата-прабабки Асбьорг, Свейна-быка, уже ничего не найдет. О нем скажут коротко. Он погиб на восточном пути еще молодым. Вот и вся его сага.